Константин Колоколов, Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Тут нужна точность и определенная хладнокровность. А вот как? Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На часах в студии 18 часов 18 минут. Можно, в общем-то, загадывать желание. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и ведущие. Вы уже услышали кто. Так что мы нашей дружной компанией врываемся в вечерний эфир, последний на сегодняшний день. Ну, он не вообще последний, он в этом дне последний. Сегодняшний день, он богат на праздники и на различные знаковые даты. Так вот, 12 августа 2013 года на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб – 112. В соответствии с нормативными документами система 112 должна формироваться на основе объединенных единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, аббревиатура ЕДДС. О том, как работает служба, в том числе 112, в нашем городе, говорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Иваново Эдуард Осипов. Эдуард Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот этот день, 12 августа 2013 года, начала работать на территории России. А когда начала работать служба 112 в нашем регионе, конкретно в нашем городе, в городе Иванове? Если говорить о нашем городе, то работать мы начали в декабре 2017 года. То есть мы как бы здесь подготовили необходимые документы, поставили необходимое оборудование. С 2017 года мы начали работать, и по сегодняшний день мы занимаемся этой работой. Какова структура службы 112? Потому что вот в свое время, я помню, когда она была организована, очень много об этом говорили. Сейчас все уже привыкли к хорошему, что можно позвонить на какой-то отдельный взятый телефон, конкретно 112, сказать о том, что с вами происходит, и уже на помощь к вам направятся необходимые люди, пожарные, милиция, скорая помощь и так далее. Вот каким образом происходит формирование вот этой команды, которая поспешит на помощь человеку, который позвонит по телефону 112? Да, вопрос понятен. В нашей области работает централизованная система 112, чтобы было понятно. Это так называемый центр обработки вызовов. Это, скажем, здание или сооружение, в котором сидит смена операторов 112, в котором стоит необходимое оборудование установлено, и все звонки с территории Ивановской области, с любого муниципалитета, в том числе с города Иваново или с любого другого пункта, они приходят как раз в этот центр обработки вызовов. Вызов получает оператор 112, создает карточку, ну то есть он заполняет как бы в компьютере, на компьютере заполняет карточку события. То есть, ну, это так называется карточка. Да, называется карточка событий. Но она действительно, это как бы электронная карточка, электронная карточка, в которой указан, сообщается, значит, указана фамилия, имя, отчество звонившего. Обращающегося. Да, время получения сообщения, краткое содержание, о чем человек хочет заявить. Соответственно, оператор при получении этого сообщения должен направить те или иные службы для реагирования на это сообщение. Если это, например, комплексное реагирование, то он может быть назначить на эту карточку службу пожарной охраны, службу скорой помощи, службу пожаротушения и необходимую, например, там, газовую службу. То есть необходимо отметить, что в настоящее время основные члены этой системы экстренного вот этого номера 112 – это 01, 02, 03, 04. Ну, соответственно, ИДДС – это уже фактически, ну, как бы условно, это 05. Вот. Поэтому эти все люди, они работают в этой сцепке, и оператор, сложность его как раз в том, чтобы принять правильное решение, кого направить туда. То есть он не берет трубку и не набирает каждому отдельно, что вам необходимо выехать по такому сообщению. Это делает система. Это делает система, то есть он как бы просто выбирает этих службы, и уже автоматически эта карточка, она появляется на компьютерах тех диспетчеров, которые сидят уже на этих рабочих местах, которые также включаются в эту службу, в эту систему 112. Ну, буквально за этот короткий звонок приходится формировать обширную информацию. Я просто так случилось, что, к сожалению, приходилось набирать 112 тут по пожарным историям в своей жизни. И я буквально не очень много говорил. Я рассказывал местонахождение, где, кто звонит, что происходит. И вот все. Но это для тебя. Тебе казалось, что ты говорил немного, а человек на той стороне провода как раз узнавал необходимую для него информацию. То есть задаются определенные вопросы. Кто звонит, возраст, наверное, с какой целью звонят и адрес звонящего. Ну, в первую очередь задаются вопросы, которые необходимы в той или иной ситуации. Если это касается пожара, то это спрашивается, какой это этаж, если находятся в помещении люди, необходимо ли спасение этих людей, то есть какая-то первичная обстановка. Можете ли сами выйти? То есть самые необходимые вопросы для того, чтобы понять, какие силы и средства нужно задействовать в этом пожаре. Если это, например, медицинская помощь, наверное, операторы в первую очередь нужно использовать диспетчера системы 03, который уже работает по специальности, по каким-то болезням. Чтобы оказать максимальную моментальную помощь. Чтобы можно было понять, какую бригаду вызвать туда. Это или, например, какая-то реанимация, или это обычная терапевтическая какая-то бригада, которая выезжает на эти вызовы. Поэтому, конечно, оператор системы 112, это наши коллеги из областного учреждения. Здесь, конечно, у них очень сложная работа, и, наверное, в первую очередь все идет от них. То есть как он сформирует карточку, как он создаст или вызовет необходимые силы, так и будет реагирование на то или иное событие, которое они получили. Уважаемые радиослушатели, вы тоже можете среагировать на события, которые происходят сейчас в студии Радио России Иваново. Можете позвонить по телефону 93-69-20 и поучаствовать в нашем разговоре. Задать вопрос по поводу работы службы 112. Единой диспетчерской службы. Рассказать о том, как вы звонили туда и как вам помогли или не помогли. Вот, звоните, участвуйте в разговоре 93-69-20. Эдуард Владимирович, вот 112, три цифры. Эта служба была создана для звонков с мобильных телефонов, ведь, да? Или да, нет, в настоящее время она должна работать еще и с обычных проводных телефонов. Первое время это, да, действительно работало только с мобильных телефонов. Ну, потому что количество мобильных телефонов в геометрической прогрессии росло тогда. Сейчас оно тоже растет, но немного меньшими темпами. И вот с учетом того, что большое количество людей имеет мобильный телефон, и при необходимости они звонят и вызывают, три цифры набирают. Не какие-то там 0,1, 0,2 ищут проводной телефон и так далее, а вот эти три цифры. Насколько сложно было установить вот это оборудование? Вы, кстати, сами с самого начала с этой службой трудитесь, взаимодействуете и так далее. С момента ее создания здесь у нас? Да, все это создавалось при мне. Моя задача была создать именно в городском округе Иваново эти рабочие места, чтобы система работала в полном объеме вместе с нашими коллегами. Ну, а по поводу номеров... Если вы все заметили, что сейчас и 01, и 02, и 03, 04, они все идут через цифру 1. Это 101, 102, 103, 104, 112. Угу. То есть они обязательно должны быть трехзначные. И то есть нашим радиослушателям хотел бы обязательно напомнить, что если вам все-таки необходимо нужно будет вызвать какую из этих служб, не забывайте, что эти номера обязательно должны быть трехзначные. Угу. У нас есть звонок в студию. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, будьте добры, представьте, пожалуйста. Сергей. Так, Сергей, задавайте вопрос. Вот, мне не такой вопрос, у меня пожелание к операторам 112. Смотрите, я являюсь сотрудником, мы выезжаем на вызовы. Когда на вызовы мы выезжаем, некоторые люди бывают отказываются от вызовов, вот. А отказ 112 не принимает эти вызовы. И мы потом просто впустую по этим вызовам ездим, хотя, допустим, в это время кому-то нужна, допустим, помощь. Uh-huh. А в это время, то есть отказ не приняли, мы едем туда, тратим время. Вы в какой службе работаете? Вот служба полиции. Полиции, понятно. Uh-huh. А как вы думаете, вот чаще всего полицейских вызывают, или все же, так сказать, есть какие-то приоритеты у пожарных и у скорой помощи? Ну, приоритеты, я сам знаю, то, что 112, они могут на какой-то вызов направить не одну службу, да, а три. Да-да. То есть вас достаточно часто, не то что достаточно, а слишком часто вызывает. Я так понимаю. У нас не то, что вызывается. Иногда на некоторых заданиях требуется не только помощь полиции, а еще и помощь, допустим, сотрудников скорой помощи, также МЧС. Ну, будем надеяться, что человек, который сидит у нас в студии, он в том числе учтет ваши пожелания. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. Спасибо за звонок. Ну вот мнение человека, который работает в отдельно взятой службе. Жизнь такая штука, что одни могут с этим соглашаться, могут не соглашаться. Насколько вот эти факты имеют место быть, что люди отказываются от звонков? Ну, понимаете, какая ситуация? Здесь очень тяжело как бы разграничить, когда человек позвонил, и, соответственно, карточка быстро сгенерировалась, пошла по рабочим местам, другим службам, их уже вызвали, то есть существует время реагирования какое-то, эти люди уже выехали, и, соответственно, оператор, сидя в своем кабинете, он не может сказать, нужны они там или нет. Если вы, например, какие-то смотрели там фильмы, по, ну, там, американские там, боевики, там даже бывает в таком случае, когда человек просто позвонил в службу, там у них 911, а не 112, и просто позвонил, даже ничего не сказал, тогда уже оператор все равно направляет туда полицейских, и они проверяют, что-то там все-таки произошло. В связи с тем, что был сигнал. В связи был, да, он может быть ложный, а может быть там захват людей или еще какая-то ситуация. Поэтому оператор 112, сидя в своем кабинете, он не может сказать, нужно там отбить или не нужно. То есть он в первую очередь отправляет лучше, больше силу средств, как бы сказать, перестраховаться. Лучше оказать помощь. Лучше, да, лучше они приедут оказать. И вернутся потом. Хотел бы напомнить, что в первую очередь эти службы также существуют на деньги налогоплательщиков. Вот, и потом они вернутся назад. Чем потом будет какие-то силы дополнительно туда вызывать, а может быть действительно кому-то нужна будет помощь и непонятно с какой стороны. Да, или полиция там будет, или скорая, или пожарная. Поэтому, ну, наверное, это не секрет, да, что они стараются по максимуму направить туда больше количества сил, чтобы потом их дополнительно не вызывать, потому что время реагирования, оно бывает ограничено. Ну, вот. Звонок поступил, оператор обязан отреагировать, создать карточку. Ну, а потом, наверное, еще существует определенный регламент. Есть ситуации, которые уже описаны, они стандартные, и в связи с этой ситуацией оператор действует по какой-то схеме. Ну, алгоритмы, конечно, есть, но, опять говорю, даже вот если будет какой-то отбой, кто-то отбыл, не всегда оператор может взять на себя, не в каждом случае, право отбить в пути этих людей. Ну, то есть развернуть обратно. Развернуть обратно, да. Угу. Поэтому, наверное, такие случаи бывают. Конечно, это может быть и в некоторых случаях и не хотелось бы там лишний раз туда ехать, может быть, кому действительно нужна помощь, но другого пока на сегодняшний момент, наверное, пути нету. В первую очередь нужно сначала выяснить. У нас есть еще один звонок в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Ирина Борисовна из Иваново. Я хочу поделиться очень негативным впечатлением работы этой службы. Так. Ровно год назад, ну не ровно, где-то в сентябре месяце, случилось так, что я вышла в коридор, в подъезд, и дверь захлопнулась входная. Я живу одна. Когда я позвонила в эту диспетчерскую службу, у меня приняли, то есть ситуации спросили, все расспросили. Это, конечно, шло не так быстро, как казалось бы и желалось бы. Вот. И потом, значит, когда все объяснили ситуацию, я объяснила, да, что в квартире никого нет, ни животных, ни больных, ни включенных электроприборов, если не считать холодильник, да. Вот. Мне предложили платную услугу, вызов мастера по вскрытию двери. Выбора у меня не было. Предложили только один номер службы, да? Выбора не было. Мне пришлось, конечно, согласиться. Мастер пришел, работал дрелью ровно 2 минуты, раздолбал замок, открыл, и за эти 2 минуты я заплатила 2500. Я была возмущена, хотя я сказала, что я одинокий человек, что я инвалид, что мне надо принимать лекарства. Мне сказали, вы не подходите к категории бесплатного обслуживания. Вот если бы у вас там была включенная плита, или там что-то, значит, кто-то больной, или кошка, или собака были, то да, мы бы через МЧС вызвали, и вам бы все это сделали бесплатно. Со своей претензией я хотела обратиться к руководителю этой службы, которая находится на площади Революции, дом 2/1, да, руководитель меня не принял, хотя я официально записалась на прием. Руководитель меня не принял, потому что они готовились к соревнованиям по гражданской обороне. Когда я узнала через частник, сколько стоит подобная услуга, а вскрытие дверного простого замка 800 рублей. Вот и считайте, как они работают, хорошо или нет. Мне объяснили очень просто, что идет раскрутка определенной фирмы через эту службу. Поэтому я никогда в эту службу не буду обращаться. Да. Спасибо за внимание. Спасибо большое за ваш звонок. Вот ситуация, с одной стороны, простая, с другой стороны, непростая. Потому что я думаю, что у операторов был регламент на этот случай. Ну, действительно, да, такие случаи у нас бывают. В первую очередь, если говорить о спасательных службах, пожарно-спасательных службах, в первую очередь выезжают и бесплатно оказывают услуги в этих случаях, именно когда закрываются двери, когда за дверью есть больной человек, есть какая-то угроза жизни человеку. Но обязательно в этих случаях, когда спасатели приезжают, обязательно вызывается сотрудник полиции или вызывается родственник с документами, что это собственность его. Потому что разные случаи у нас происходили. Приходили люди, просили открыть им дверь. И оказывалось, что он отношения никакого к этой собственности не имеет. То есть какие-то у них там между собой происходят конфликты. И нужно будет просто попасть в это помещение. Поэтому, да, в первую очередь спасатели выезжают в тех случаях по звонкам полиции, по звонкам родственников, если существует угроза там жизни человеку. Совершенно верно. Когда люди теряют ключи, приходят с работы, им нужно открыть дверь, совершенно верно. В этих случаях привлекаются службы, которые могут открыть эти двери, которые оказывают платные услуги. Коммерческие службы. Платные услуги. Если, например, не дали какой-то другой номер, никаких фирм никто, поверьте, никто не раскручивает. Если есть какие-то объявления там в частнике или еще где-то, надо пользоваться тогда этими объявлениями. Ну и человек, выходя на лестничную площадку, не берет с собой частник. Ну, есть соседи, я тоже хотела сказать. Был вариант, соседи. Ей предложили хотя бы какой-то вариант. Да. Да, вот если человек, вы помните в фильмах, когда он выходит, у него кончается вода. Остап Бендер не всегда проходит за рядом. Кончается вода, он намыленный, выходит на лестничную площадку, и происходит комическая ситуация. Еще такой момент, наверное, вы, да, наверное, как бы возмущены, я понимаю ваше возмущение, но, наверное, необходимо понимать, вы говорите о 800 рублей, которые там кто-то оказывает, да, может быть, так есть, но давайте как бы все-таки поймем, эта служба, она работает круглосуточно, которая готова к вам в 12 часов ночи, в час ночи прийти этот мастер, за 800 рублей открыть дверь. Поэтому вот, на самом деле, у меня нету такой какой-то обширной информации, что у нас готово 24 часа в сутки. У вас некоммерческая информационная база, скажем так. Кто-то должен приехать и 24 часа и ждать, когда ему позвонят, чтобы открыть дверь. Вот в этом проблема есть. Если бы это много было, наверное, служб, наверное, все бы этими пользовались и все. А поэтому по спасателям, если говорить по муниципальным, по областным спасателям, по федеральным, то есть в первую очередь, если есть угроза жизни людей. Ну, в любом случае, повлекшая халатность произошла, да, человек по нечаянности, с одной стороны, с другой стороны, попал сам в эту ситуацию по собственной вине, с одной стороны. Я просто знаю, что не только вот подобные ситуации. Я знаю, что товарищ сжег мусор на территории своего огорода, по его собственной халатности загорелось поле, которое могло перекинуться на здание. Ему пришлось вызвать через службы диспетчерские спасателей и пожарных, да, и, соответственно, за свою халатность он заплатил деньги, он заплатил штраф. То есть, бывают и такие ситуации. Да? Но обязан был вызвать. Ну, нет, конечно, они ему помогли, они спасли его собственное имущество, которое по его собственной халатности могло повлечь большой пожар, вся деревня сгорела. Ну, третьим лицам, конечно, мог бы нанесен был огромный ущерб. Да. Ну, там могло и закончиться и с заключением, и уголовным делом. Конечно, то есть то по собственной халатности человек и пожарным пришлось, заплатить штраф пришлось заплатить в любом случае. Если вернуться в декабрь 2017 года, вот насколько была в тот момент служба во время ее организации в нашем городе, насколько она могла работать, на какую территорию, на город, на какую-то часть региона, и как она развивалась? Ну, в первую очередь, когда создали центр обработки вызовов, в опытной эксплуатации находился областной центр. Ну, естественно, очередь, самый крупный город. Да, да, да. Ну, как бы самый крупный город. И, соответственно, были созданы первые места. Это у нас были там УВД, это у нас как бы служба антитеррор, противопожарная служба и скорая помощь. Вот. А потом уже, конечно, начали уже присоединяться муниципальные районы. Вот, соответственно, на сегодняшний момент, по моей информации, там все эти рабочие места, они как бы созданы. Вот насколько, как быстро она распространилась с города на район? Сколько прошло времени? Ну, вот смотрите, в 17-м мы создали, да, то есть уже она, 20-й год, она работает вся. Угу. То есть, она уже то есть в течение вся. Всего этого времени происходило развитие? Да, да, происходило развитие. И, как я знаю, что сейчас еще как бы до сих пор это все идет, как бы, ну, это... Дело в том, что создание службы – это областные полномочия, а участие в ее развитии – это уже муниципальные. То есть, поэтому как бы на своем уровне мы участвуем тоже в создании, да, совершенствовании этой системы, а область ее создала. То есть это как бы не маленькие деньги. Ну. У нас есть еще один звонок в студию. Алло, добрый день. Добрый день. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это Здравствуйте. Я, да? Да-да. Татьяна Петровна вас беспокоит. У меня вот вопрос какой. Год назад я вызывала скорую помощь по номеру 112. Вызвала скорую помощь, и где-то 2-2,5 часа. За это время я раз 5-6 звонила. Ну, сын-то взрослый, 30 лет с лишним. Вот, когда они приехали, я говорю, что вы, как долго? А мне сказали, я говорю, а что вы звонили на этот номер? Нужно звонить на номер 103. И вот теперь куда мне звонить? Теперь 103 или 112? Смотря по какому случаю, я так понимаю, да? Ну, скорую я вызывала, ему плохо, у него температура была, у него рука гноилась, ее приехали, ее сразу в областную поехали, мне сказали, еще бы час-полтора, и все бы, вот еле спасли, вот у меня какой вопрос. Куда звонить, 103 или 112? Хорошо, Татьяна Петровна, сейчас наш гость, он ответит на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо большое. Татьяна Петровна, добрый вечер. Смотрите, на самом деле работают в настоящее время оба телефона. Вы можете звонить как и по 103, так же и по 112. То есть изначально планировал, что номер 112, он заменит все эти номера, но на сегодняшний момент все номера 101, 102, 103, 104, они действуют вместе с этим номером 112. Поэтому что вы звоните по 112, что 103? Ну, я не думаю, а разница какая, например, оператор получил сигнал, он также отправил эту информацию в скорую помощь. Если они ехали, ну, 2,5 часа, все равно же они информацию эту получили. И, ну, я не могу за них как бы сказать, как в этом случае было бы, если позвонили 103. Но на ваш вопрос, какие номера действуют, я вам ответил. И 103 действует, и 112, они также действуют, оба полноценные номера. Вот, Эдуард Владимирович, такой вопрос. Мы говорим про 112, но вот служба, единая диспетчерская служба, да, вот какие вам достаются в основном звонки, какие чайники, какие вашему беды? Вашему управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, потому что вы не 101, не 102, не 103, 104. Вам достается все остальное? Да, совершенно верно. То, что не досталось пожарным, полиции, скорой помощи, горгазу, остается нам. Это у нас бездомные собаки. Это у нас сломанные антенны, открытые люки и какие-то другие моменты, там запахи в подъезде и все, что ну, как бы, ну, невозможно себе даже представить, что может происходить. Или там даже какие-то нарушения, ну, нарушения жизнеобеспечения, там отсутствие воды холодной, там и еще какие-то такие бытовые сложности. Но приходит очень много и соседей стучат, и все, что хочешь, как бы они как бы, ну, может прийти к нам. И, соответственно, приходится каким-то образом на это реагировать. Где-то мы можем помочь, где-то просто можем объяснить ситуацию. Но все вещи, которые не попали четко под полномочия вот этих вот серьезных вот этих четырех служб, они достаются нашим диспетчерам. То есть, получается, вы мастера на все руки? Ну, может, мы не мастера, но мы как бы пытаемся, ну, в общем-то, мы шли, знали, куда шли. И, соответственно, мы должны каким-то образом с народом разговаривать. Ну, понятно, что не всем нравятся там наши ответы, наше реагирование, но мы просто пытаемся объяснить, что мы только диспетчерская, мы не сантехники, не электрики, и у нас не сидит рядом там человек с горячим ключом, и он завтра сейчас вот к вам придет, и он сразу все, например, отремонтирует. Но у нас, по крайней мере, есть телефоны аварийных служб, Если, например, у кого-то какая-то там протечка там в подъезде, мы знаем, по крайней мере, куда нужно обратиться, чтобы приехала аварийная служба. Быстренько, по крайней мере, перекрыла какой-то ресурс, там воду, вот, горячую или холодную, там, или какая-то служба электросети. Есть телефоны многих управляющих организаций, хотя, конечно, их они постоянно меняются, большое количество их. Но чем мы можем, помогаем людям. Но самое главное, как бы хотел объяснить, что диспетчерская – это не та служба, у которой стоит под окном 5 машин, и все с разными там уже готовыми… С носилками, с собаками, с вертолетами, да, и так, да, далее. Это не так. То есть мы также им отзваниваемся и просим отреагировать на то или иное звонок, чтобы они помогли гражданам. А я хотела спросить про время. Вот уже позвонили, спросили, что хотели позвонить. Позвонили в 112, а оказывается, ему сказали, что надо звонить в 103, но оба эти телефона работают. Звонить можно и туда, и туда. Но человеку высказали, во-первых, человек высказал, почему так долго, ему объяснили, что вы не туда звонили. Я хотела вас спросить, вот вам, когда поступает звонок, время на реагирование, да, время на создание карточку, время вот реагирования, ваша служба как быстро реагирует? Смотрите, вот на самом деле мы карточку открыть должны за 80 секунд, ну не больше 80 секунд, мы ее просто открыть должны, но к нам приходят такие вызовы, которые как бы время реагирования на них, ну, поймите, да. Если, например, у пожарных есть время выезда, там, например, там, по закону они должны, пожарная часть расположена так, чтобы время прибытия в городе у них не превышало 10 минут. Поэтому их несколько штук. Соответственно, они, это у пожарных это одно, там у полиции, может быть, это другое, у федеральных, да, служб областных. Но, например, вызвать аварийную службу, чтобы она перекрыла там воду, то есть таких они просто не существует нормативы. То есть, как правило, это все это делается быстро, но на те вещи, например, отловить собак, ну, норматив в настоящее время он пока как бы не существует. Не существует. Мне просто самому лично приходилось оказываться в следующей ситуации. Был Новый год, и вот в Новый год, где-то примерно в половине первого, пропал свет в подъезде. А с ним и лифт. Но новогоднее настроение осталось. А с ним и вода. Вот. Просто оказавшись в такой ситуации, удалось оперативно выяснить номер дежурного по вот электроэнергии, который прикреплен был наш дом. Это было достаточно давно, ну, не более, 10 лет назад это было. Вот. И я хочу сказать, что служба отреагировала буквально через полчаса приехал автомобиль, в нем были люди, они были трезвы, они как ни странно, какое-то время копались в проводах, вот в щитке подъездном, и они электричество вернули. Да, то есть я хочу сказать, что эти службы, они, в принципе, работают. И даже в Новый год, в новогоднюю ночь. Праздник был не омрачен. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Станислав, меня зовут. У меня такой вопросик. Произошел со мной случай пару лет назад. Рано утром, в воскресенье, часов в 6 утра, возвращался домой с гостей и во дворе одного из домов встретил лису, которая выглядела больной очень сильно. Алло. Да, слушаем, конечно. Да. Вот, то есть, ну, время было такое же, собачники выходили. Вот, я позвонил МЧС, уж не помню по какому номеру, вот, мне ответили, дежурный ответил, ну, дал другой номер телефона. Ну, видимо, это был номер нашей печально известной станции по борьбе с болезнью животных. Естественно, там никто не ответил. Я вернулся опять к дежурному, он мне дал другой номер. Ну, тот, естественно, тоже не ответил. Я вернулся третий раз к дежурному, он сказал, ну ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Вот. И у меня такой вопрос. Вот на такие случаи какие у вас бывают вообще варианты действий? То есть это вариант бешеной лисы, я так понял, да, которая могла, ну, появиться? Да, да, я предполагаю. У нее челюсть была отвисшая. Ага. Вот. Ну, было темно, весна была рано утром. То есть я особо не разглядел, но это была точно лиса, и выглядела она плохо. Ага. Понятно. Станислав, большое спасибо за вопрос, за вот такая ситуация. Станислав, понятно, вопрос хороший, на самом деле это у нас бывают такие случаи, но, как правило, лис сильно мы не пугаемся, а у нас бывают лоси. Угу. Особенно это когда вот начинается весна, То есть какая-то пора, и они прям бывают, заходят один, два. Это на самом деле бывает проблема. То есть этого лося необходимо нужно в первую очередь усыпить. То есть потому что сам он не уходит, как правило. То есть, или если его загонять, этого лося, он просто может повредить себе там ноги или еще там. Да, еще что-то. Переломать машину. А когда он ногу себе переломал, у него, как бы, ну, по моей информации, очень тяжело это, чтобы конечности восстановить. Поэтому самый, как бы говорить, какой алгоритм, то в первую очередь его надо усыпить. То есть мы связываемся с департаментом охраны окружающей среды. Вот, они вызывают егерей. Необходимо в первую очередь усыпить этого животного, а потом уже отвезти его в лес. Но если бывает другая ситуация, что это не успевают это сделать, если животное, конечно, оно опасное, оно начинает как бы уже создавать опасность для окружающих, для людей, то в этом случае сотрудники полиции уже в соответствии там, законам полиции, в случае охраны людей от опасных животных, имеют право применить оружие. То есть если такое происходит, тогда животные берут у него анализ. Как раз вот о чем мы говорили, станция по борьбе с болезнями животных, они должны перед тем, как его утилизировать, сначала они берут у него анализ, если он здоровый, например, не нужно никаких там мер санитарных принимать, то его уже отвозят, то есть готовят транспорт и отвозят его в ближайший скотомогильник с соответствующими актами. Ну, это с лисой тогда нужно было еще и в полицию тогда звонить. Ну, с лисой, да, да, можно было, если она могла кого-нибудь укусить, каким-то образом. Ну, каких-то вот, я как говорил, уже ВИДДС, там, отловщиков там животных, их нету просто. Ну, с другой стороны, куда молодой человек мог позвонить? Ну, все правильно сделал он, да. Если ему давали другие телефоны? Ну, в любом случае нужно звонить нам, поэтому мы остаемся как бы здесь на переднем краю. То есть 112? А 112 они нас все равно найдут. И мы будем поднимать все равно департамент как раз вот охраны окружающей среды, и будем с ними уже как бы эти вопросы решать. То есть все равно здесь в любом случае какое-то решение оно будет принято. А вот у вашего управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Иваново есть свой телефон короткий? Да, телефон есть. 930-99. 930-99. Можно напомнить 9099. Нам предлагали, конечно, другой номер там с цифрой 112, но мы его не стали как бы применять, потому что это могли люди подумать, что это как бы номер 112, да. Поэтому специально используем номер 9-0-99. Ну вот можно прямо буквально взять там последнюю неделю или несколько дней последних и вспомнить, какие были обращения к вам, вот, какие-то специфические. Ну вот не позднее, как вчера, было сообщение о том, что человек спускался там в московском микрорайоне, по-моему, первый дом, если не изменяет память, там по одеялам там, с 8-го этажа. Вот, поэтому ну, вместе с противопожарной там, службой подъехала лестница, и удалось товарища как бы снять. Снять, да. Ну, вроде бы как моя информация там успешна, и передать его там сотрудникам полиции. Ну, то есть, вот человек воплощал мифы в реальность, спускался... По простыням. Классически по простыням, он по одеялам. Хорошо, что это все так закончилось, а ведь могло закончиться и трагически. А вообще часто вам звонят? Ну, если говорить статистика, например, если какой-то проходит шквалистый ветер, какой-то ураган, ну, у нас бывает там до 600 звонков бывает в сутки. 600 звонков? Да, 600 звонков они, да, здесь, конечно... Люди звонят, когда, как правило, отключают электричество, падают деревья. У всех сразу как бы создаются проблемы. Вот в эти дни очень много звонков. Но так, как правило, бывают 140 звонков в сутки. Это среднее происходит. И недавно, вот о чем мы говорили, недавно там как раз у нас звонила одна из радиослушателей, говорила по поводу открытия дверей. Так вот вчера то же самое. Вызывали, помощь оказывали одной из бабушек, буквально там 83 года. Вот, то же самое, закрылась, не могла открыться. И как раз вот дали телефон вот этой компании, которая этим занимается, они приехали. После, вот этих, после длительных там разговоров они открыли дверь, нормально все сделали, и, в общем-то, эту работу сделали бесплатно. То есть, ну, они сделали бесплатно. То есть, возможно, там был случай. Какой-то свой протокол. Они просто посмотрели, как бы, ну, такая ситуация, что действительно там человек, он и плохо слышал, как бы, ну, тоже инвалид. Ну, вот вошли в это положение, и они как бы это сделали. Сколько человек работает в диспетчерской службе вот, телефона 112, номер экстренных вызов, служб? Если мы говорим о центре выработки вызовов, то я как бы сейчас, чтобы не обмануть... Ну, примерно. И, да, ну, не меньше 7 человек в смене. Не меньше человек в смене. А сколько смен? 4. 4 смены. У нас работают 3 человека в смене. То есть, ну, 2 оперативных дежурных и 1 диспетчер 112. Понятно, что это необходимо для того, чтобы поддерживать вот тонус, необходимо, чтобы поддерживать рабочее состояние. Как людей подбирают для того, чтобы они работали диспетчерами или операторами вот таких служб? С улицы или какая-то есть человек. Подготовка специальная для этих кто людей? Кто работает? Ну, в первую очередь, конечно, жизнь, она отбирает этих людей сама. То есть долго там люди, которые, у которых как бы слабая, наверное, в первую очередь психологическая подготовка, они там не могут работать. То есть приходится слушать, многие в первую очередь обращаются, ведь нет хороших каких-то, да, там нет хорошей жизни в эту службу 112, происходят какие-то, наверное, не очень удачные, не очень веселые события в жизни людей. Поэтому диспетчер, он как бы здесь должен не навредить звонившему, а нормально выслушать его, нормально ему все объяснить. Вот. Поэтому, конечно, там работают психологи при отборе, то есть они смотрят за этим. Ну, по стандарту профессиональному там должны работать люди, которые не имеют каких-то дефектов речи. Это вот самые как бы основные требования. Но самое главное, конечно, это психологическая подготовка. Стрессоустойчивость. Да, стрессоустойчивость, да, в данной ситуации. Так же, как это, в принципе, и у диспетчеров есть противопожарные службы. Это как бы отдельный, там, отдельный как бы участник системы 112, но эти люди в основном они получают информацию о пожарах. Соответственно, там еще как бы здесь конкретно уже. Ну, что скорая помощь, что пожарная, это... Серьезно. Понятно, что когда возникают ситуации, как в фильмах, да, когда вызывают переговорщика, наверное, нужен и вовсе специальный человек, когда речь идет там, о каких-то заложниках и так далее. А вот говорить просто с человеком, который озабочен своей проблемой, это действительно не так просто. Потому что иногда мы выслушиваем каких-то людей, там, встречая на улице, которые... делится своими проблемами в жизни, и это не всегда просто выслушать, а здесь человек звонит и говорит о том, что вот у меня проблема, и давайте решайте ее скорее, что вы там делаете, за что вы там деньги получаете, ведь разные люди звонят, правильно? Да, совершенно верно, да. Вот, то есть нужен очень такой большой запас стрессоустойчивости для того, чтобы все это слушать в течение определенного времени. Я так понимаю, что диспетчеры, они ну, и в их службе, и в вашей службе практически постоянно находятся на какой-то связи с кем-то из звонящих. Да, совершенно верно. Ну, иногда приходится даже как бы людей поправлять. Ну, все мы люди, у всех как бы приходят с разным настроением на работу, да, какие-то бывают проблемы в семьях. Но в первую очередь это не должно отражаться как бы на людях, которые звонят, с которыми они разговаривают. И это очень важно. Поэтому иногда, когда мы видим, что человек каким-то образом, ну, может быть, говорит каким-то раздражительным тоном там с этими людьми, то есть приходится здесь поправлять. Где-то, ну, это в первую очередь, то есть мы говорим о том, что если вы пришли сюда работать, нужно вам терпеть и как бы помогать людям. Какой-то внутренний надзор за тем, что делают люди вот эти, которые нас принимают звонки, имеется? То есть какой-то руководитель смены, да, который слушает и наблюдает, как они работают? Ну, в первую очередь, как бы даже по государственному стандарту, которым мы работаем, то есть и ведется запись разговоров. Если когда-то мы узнаем о том, что действительно где-то были некорректны, там кто-то какие-то давал советы или какие-то там, ну, можно сказать, даже как бы открытым текстом глупости там какие-то предлагал людям, то есть, ну, в этих случаях как бы мы разбираемся, если есть вина оперативного дежурного, то есть, да, ну, мы здесь наказываем просто этих людей, потому что были у нас такие случаи. Там человек звонит, говорит, ну, вот не могу в Зубковском дворе в машине заехать, потому что там скользко. Он говорит, а вот я когда там в детстве был, мы возили там у себя там в машине там корыто с песком, посыпали, все и будет хорошо. Она ему говорит, ну, я же с ребенком еду, вы мне предлагаете там ведро с песком сейчас там взять и пойти посыпать. Ну, соответственно, как бы это не осталось без внимания, то есть человеку как бы объяснили, что не нужно так поступать, а нужно помочь, а не советами какими-то такими вот интересными, Нужно все-таки вызвать туда просто какой-то тягач или там машину с песком, все это посыпать. Не могу не спросить о развитии, потому что осталось у нас совсем немного времени для разговора. Развивается служба? Будет она развиваться, служба 112? Ну, в первую очередь, как бы, наверное, сейчас создастся резервный центр обработки вызовов в области, то есть его область создает. Вот. А во-вторых, надо говорить о том, что служба 112 – это сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», о котором так много говорят. Ну, если в перспективе в области все-таки аппаратно-программный комплекс создастся, это будет просто его составной частью. А по поводу развития, ну, в первую очередь, наверное, нужно спросить коллег из областного учреждения, да, то есть как взаимосвязано там с соседними областями. Я думаю, что уже связь с соседними областями, она тоже есть. Вот, и как у них будет, какое количество людей там добавляться, не хотел бы за них я говорить, но у нас уже она пока, в общем-то, на том уровне, на котором она создана, она соответствует на сегодняшний момент всем регламентам, которые должны быть именно для муниципального образования, такого, как вот наш город Иваново. Соответствует и будет развиваться. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был человек, который непосредственно причастен к службе экстренных служб 112. Это начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Иваново Эдуард Осипов. Эдуард Владимирович, большое спасибо, что были у нас. Большое спасибо, что рассказали так много интересного всего. Спасибо вам. Спасибо вам, радиослушатели. Выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и ведущий вечерней программы «Радио России Иваново». Это Марина Кирьянова, Александр Павлов. И Константин Колоколов. Мы обязательно завтра услышимся с вами в 7 часов 10 минут. Всего хорошего, хорошего вам отдыха. Не забывайте, что служба 112, она вот стоит на страже и, если что, придет к вам на помощь обязательно. Берегите себя. Доброго вечера. До свидания. Всего хорошего.